Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». Сегодня Константин Михайлович Хасин вновь у нас в гостях. Здравствуйте, дорогие друзья. И мы познакомим вас еще с одной специей. Какая это будет специя на этот раз? На этот раз будет специя под названием корица. Итак, сегодня мы вас познакомим с корицей. Давайте, как обычно, по традиции, рассмотрим все названия корицы. Латинское название – это цинамоном кассия эль. А на хинди эта пряность будет называться далчини. Надо сказать, что корица представляет собой внутреннюю кору вечно зеленого дерева семейства лавровых. И она бывает разных видов из разных стран. Цейлонская, китайская, малабарская. Лучшей считается цейлонская. Корица культивируется в различных странах, в тропиках Азии и Америки, в Индии, в Южном Китае, в Бразилии и в Индонезии. Обработка и очищение вот этой коры, из которой делают саму пряность, достаточно сложный процесс и требует большого опыта и умения. Вначале необходимо в нужное время срезать побеги, причем не просто срезать где-нибудь, а на правильной высоте ствола этого дерева, затем осторожно снять внешний грубый слой коры и удалить часть внутреннего слоя. И остается такая вот чистая кора. И затем самый лучший сорт корицы – это корица в трубочках. Вот эту кору скатывают в трубочку, что тоже очень трудоемкий процесс. А оставшиеся после скатывания плоские пластинки корицы называются щепками, и они тоже поступают в продажу, но уже по более низкой цене. А то, что знаем в основном мы, то есть корица в порошке, это уже перемолотая вот эта кора. Те же самые трубочки или какие-то остатки? Обычно трубочки, конечно, не перемалывают уже, а в порошок идут щепки и палочки. Значит ли это, что вот эти щепки и палочки, которые остались, это уже более низкого качества корица? Да, безусловно. Да? Да. То есть высшего качества корица – это корица в трубочках. Но у нас в России она встречается? Ну, в принципе, ее да, ее можно купить, но она не широко распространена. В основном, конечно, все используют либо палочки, либо порошок. Константин Михайлович, как давно известна эта пряность? Ну, корица, по мнению сведущих ученых, относится к числу старейших пряностей. Однако факты, связанные с историей этой пряности, кажутся несколько запутанными. Так, одни документы утверждают, что корицу завезли в Египет из Китая. Древние аюрведические тексты также упоминают корицу как сильное лечебное средство. И также древние китайские рукописи упоминают ее в качестве лекарства. Еще более 2000 лет до нашей эры китайские врачи использовали корицу как средство вот лихорадки, диареи при проблемах с женским здоровьем. И существовала масса историй возникновения вот этой пряности, потому что она достаточно экзотична и со странным таким для европейцев вкусом. И вот эти истории были совершенно иногда самые фантастические и какие-то такие неестественные, потому что, скажем, у древних греков и у древних римлян это была очень популярная пряность, и ее привозили арабские купцы. И на все вопросы по поводу того, где они берут эту пряность, следовали какие-то ответы очень всегда... Туманные, да? Туманные, да. И существуют летописи, в некоторых летописях даже записана история возникновения этой пряности. Вот, в частности, одна из них была найдена в работах древних философов Геродотуса и Теофаста. и они цитируют вот эти истории в своих книгах, и говорится, что гигантские птицы носят прутья корицы для строительства своих гнезд, которые они глиной прилепляют на отвесных скалах в местах, недоступных для человека. А для того, чтобы собрать корицу, гласит легенда, недалеко от логова этих гигантских существ аборигены подвешивают различные приманки тяжелые и ждут, когда прилетят эти огромные птицы, и прилетают эти огромные хищники, они собирают эти приманки и несут в свои гнезда, и гнезда, не выдержав этой тяжести, падают, и тогда прибегают вот эти люди, собирают эти палочки корицы, и потом по баснословной цене продают арабским купцам. Но это где-то в арабских странах, да? Это... Хотя европейское описание, но это в арабских странах, да? Это, естественно, это просто такая выдумка, которая... Надо отдать должность такой буйной фантазии. Эта история была придумана. Она оправдывала арабскими купцами ту высокую цену, которую они требовали за эту пряность в европейских странах. На самом деле, конечно, они просто покупали ее в Индии или в Китае. А чем она так привлекла европейцев, что даже арабы стали скрывать от них происхождение этой специи? Ну, во-первых, конечно, это очень приятный вкус корицы. А во-вторых, корица была в средние века одним из сильнейших лекарственных растений. И она входила во многие составы лекарственные и использовалась самостоятельно при различных заболеваниях. И в дальнейшем мы коснемся ряда проблем, которые можно решать с помощью корицы. А сейчас еще немного истории. Да, уже в 15 и 16 веках корица была одной из тех пряностей, за которыми отправлялись большинство морских и сухопутных путешественников. Это была одна из специй, побудивших Колумба отправиться в путешествие. И в дневнике Колумба была сделана запись, в которой говорилось, что капитан принес ему два куска ароматной коры, уверяя, что его матросы нашли заросли корицы. В поисках этой же пряности известный путешественник Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды и достиг Малабарского побережья Индии. Французы, которые в свое время стали монополистами и владели плантациями корицы на Сейшельских островах, очень опасались того, что эта монополия может перейти к кому-либо. И однажды французские колонисты вот эти увидели шхуну и несколько еще судов с английским флагом, которые входили в гавань Виктории. И опасаясь, что острова окажутся в руках их врагов, англичан, они посоветовались и решили сжечь плантации этих пряностей. И можно представить себе их состояние, когда выяснилось, что судно принадлежало не англичанам, а мирным французским торговцам, которые подняли британский флаг просто в целях конспирации. И на плантации уже было не вернуть. Но это вот несколько таких фактов, которые показывают, какие перипетии происходили вокруг специй, да? Вокруг специй, да, и в частности вот вокруг такой классической пряности, вокруг корицы. А вот вы упомянули французов, и обычно у людей Франция сочетается с чем-то таким романтичным. Я хотел узнать, имеет ли отношение корица к парфюмерии? Да, конечно. И она имеет к парфюмерии самое прямое отношение, и не только в Средневековье, но и в настоящее время корицу добавляют и в различные зубные пасты, и существуют одеколоны с добавлением запаха корицы, мужские одеколоны именно, и так далее, и так далее. Ну, то есть она используется как ароматическое вещество, да? Имеет ли она какой-то лечебный эффект, если вот ее используют, например, в зубной пасте? Ну, во-первых, конечно, оно используется и как ароматическое вещество, но при этом это мощный антисептик. И вот это качество корицы, оно используется и в лечебных целях. То есть, если его добавляют в зубную пасту, то усиливается ее антисептический эффект. Мы с этим еще познакомим сегодня наших радиослушателей, да? Да, чуть-чуть попозже. Константин Михайлович, вы упомянули, что уже древние использовали эту специю в различных лекарственных составах. Что известно об этом сейчас? Во-первых, многие рекомендации, которые были даны в предыдущие века, актуальны и в настоящее время. И, в частности, известны и рекомендации русские, которые давались по поводу использования корицы. Скажем, в русском лечебнике 17 века, который назывался «Прохладный Вертоград». Интересное название, забавное. Давались следующие рекомендации по поводу применения корицы. А можно я перебью вас? А откуда это название, вам неизвестно? Я не могу сказать. Угу. Но это такой вот русский лечебник травник. Итак, корицу толченую даем пить и с водой после роду, вычистить болезнь внутреннюю. Корица при это коим обычаем не буди, кашель уймет и насморк вредительскую мокрость из головы и живота выведет. Корица сердце доброе обвеселяет и укрепляет, и растение доброй крови во удех телесных творит, то есть творит во всех частях тела. Если перевести это все на современный язык, то общий смысл можно понять, что всякую вредительскую мокрость из нашего организма корица выгоняет, да, улучшает состояние крови и укрепляет все части нашего тела. А чем объясняется такой широкий диапазон? То есть каким-то химическим составом специфическим, или это свойственно вообще для специй? Я думаю, что в 17 веке подробный химический состав был неизвестен. А чем объясняется? Я думаю, на этот вопрос очень хорошо можно ответить, если рассмотреть качество корицы с позиции аюрведы. А аюрведа называет корицу эффективной травой для лечения ряда заболеваний. И давайте мы рассмотрим ее качество с точки зрения аюрведы. Она острая, сладкая, горячая и вяжущая. Она понижает вату и кафу и повышает питту. Корица воздействует на плазму, кровь, мышцы и нервы. При этом оказывает воздействие на кровеносную, пищеварительную, дыхательную и мочеполовую систему. Терапевтические действия, которые оказывает корица, следующие: стимулирующие, патагонное, отхаркивающее, болеутоляющее, ветрогонное, мочегонное. Если вернуться опять-таки к лексике русского лечебника, всю вредительскую мокрость она изгоняет, да. Показаниями к применению аюрведа называет простуду, закупорки и отечность пазух, метеоризм, бронхиты и естественное расстройство пищеварения, раз это пряность. Это хорошее патагонное и отхаркивающее средство при простудах и гриппе. Особенно хороша корица для людей, ослабленных после болезни, и пожилых. Она облегчает зубную боль и снимает мышечные напряжения. Согласно аюрведе, корица укрепляет сердце, согревает почки и усиливает агни. Подобно имбирю, это почти универсальное средство, при этом корица действует мягче, нежели имбирь, и меньше усиливает питту, нежели имбирь. Напиток из корицы хорош для ваты доши, и существует такая аюрведическая смесь, которая называется, ее можно перевести как «три вкуса» или «три аромата», в сочетании с кардамоном и с лавровым листом. При этом корица преобладающая. Это основа для этой смеси. И в сочетании эти три растения, они помогают улучшить пищеварение, и в таком сочетании действуют гораздо эффективнее, чем каждое по отдельности. И вот эта формула «три аромата», она используется в различных аюрведических препаратах, как такая единица. Корица имеет природу сатвы, и ее употребление благоприятно для людей, которые занимаются духовной деятельностью. То есть ее можно рекомендовать в частое употребление. Естественно, если у человека не обострена питта. Константин Михайлович, наверное, мы можем предложить нашим радиослушателям какой-то конкретный рецепт из аюрведических источников, да? Использование корицы? Да. Да, скажем, при простуде рекомендуется кипятить 1/2 чайной ложки имбиря и 1 чайную ложку молотой корицы в 0,5 литра воды в течение 10 минут. И затем рекомендуется выпивать этот стакан каждые 3 часа с небольшим количеством меда. Но здесь имеется в виду простуда в сочетании с амой. То есть в том случае, когда простуду сопровождает несварение, или у нас есть запор, при этом у нас есть обложен язык, какие-то вот подобные признаки того, что организм не очищен. В противном случае не рекомендуется этого делать. То есть в данном случае корица, она помогает еще и вывести яды, да? Да, шлаки. Давайте еще раз повторим. 1/2 чайной ложки имбиря и 1 чайную ложку молотой корицы кипятить в 0,5 литра воды в течение 10 минут на медленном огне. И потом какое-то время это настаивается. Да, остывает, это все, да? Настаивается и выпивается по 1 стакану каждые 3 часа с небольшим количеством меда. И как долго это нужно употреблять? Это все употребляется, пока не наступает улучшение состояния, то есть не очищается организм, не очищается дыхание, очищается язык и не снимается состояние лихорадки, простуды. А что вообще аюрведа говорит вот о применении специй? Это такой немного отвлеченный вопрос, может быть, о периодах приема каких-то специй. Предположим, в данном случае мы корицу используем как лечебную специю, то есть специю в целях лечения. И вот если мы знаем, что нам становится уже легче, то мы можем прекратить, да? Ну да, или конечно. Мы можем постоянно проводить какие-то профилактические такие курсы. Ну, есть рекомендации и по проведению профилактических курсов, естественно, и есть рекомендации по каким-то экстренным состояниям. Здесь нужно смотреть каждый случай отдельно и... Трудно сказать, нет какой-то общей установки по поводу применения. А профилактическое использование пряностей это в качестве лекарств. Лекарство – это, можно сказать, что то, что мы употребляем в пищу, пряности, это уже есть своего рода профилактика. Я думаю, что радиослушатели поймут, почему мы так беспокоимся и часто говорим в наших передачах о том, как правильно использовать специи. Потому что от того, как мы их правильно используем, зависит конечный результат. Не так ли? Да. Я вижу, что у вас еще есть какие-то рецепты. Да, еще есть несколько конкретных рекомендаций по использованию корицы как лекарственного растения. Так, в случае несварения рекомендуется принять 1/2 стакана настоя корицы, который готовится исходя из расчета 1 чайная ложка порошка корицы на стакан кипятка. И... Выпивается этот настой спустя 1/2 часа после еды, и облегчает он пищеварение, предотвращает скопление газов или отводит газы из желудочно-кишечного тракта. Еще одна рекомендация – это при параличе мышц лица. В этом случае рекомендуется сделать пасту из 50 грамм белой муки, кунжутного масла, меда и добавить туда... по 4 грамма, то есть где-то около 2 чайных ложек молотой корицы и сухого имбиря. И эта паста накладывается на пораженную область. Я надеюсь, что наши радиослушатели воспользуются какими-то из этих рецептов, тем более, что сейчас погода такая прохладная, сырая, а корица имеет согревающее воздействие. Да. И я думаю, что многим будет в помощь. А как используется корица в современной медицине? Что-нибудь известно? Ну, корица довольно широко применяется в современной фитотерапии, и надо сказать, что одно время, именно вот в западной традиции, в западной фитотерапии, корица утратила свои качества целителя и использовалась только как добавление в различные лекарственные составы для улучшения вкуса. Но к XIX веку ситуация опять поменялась кардинально в сторону применения корицы как лекарственного средства. И в настоящее время корица используется как сильное лекарственное средство. В частности, корица, подобно многим специям, является мощным антисептиком. И она эффективно борется с бактериями, которые вызывают различные заболевания. Так, современные германские ученые провели исследования, которые показали, что корица полностью подавляет причину большинства инфекций мочеполового тракта и грибки. Поэтому ее целесообразно ее добавлять в составы, которые применяют при заболеваниях мочеполовой системы. И теперь порошком корицы, учитывая вот эти антисептические свойства, можно посыпать промытые раны и порезы. Также существует еще одна причина, по которой рекомендуется посыпать вот порезы и царапины корицей. Дело в том, что корица содержит естественное анальгезирующее масло эугенол, которое помогает снять боль. То есть, помимо того, что она действует как антисептик, она еще и действует как обезболивающее. Это связано с ее согревающим эффектом? Или помимо того, что она согревающая специя, она также имеет еще и боль утоляющее? Нет, это просто ее такое... Одно из ее свойств, да. Она действует как боль утоляющая. Ну, естественно, как помощь пищеварению, и корица помогает расщеплять жиры, и она усиливает активность ряда пищеварительных ферментов, тем самым облегчая нам процесс пищеварения. То есть это, скажем так, современная трактовка тех самых аюрведических рекомендаций, которые мы давали ранее. Также есть рекомендации по поводу применения корицы в целях улучшения женского здоровья. Так, принятая в больших количествах корица стимулирует маточные сокращения, и, следственно, беременные женщины должны ограничивать использование корицы и не принимать ее в больших медицинских дозах. Но ее рекомендуется использовать после родов. И вот эта рекомендация, она, если вы помните, совпадает с рекомендацией, которая дана в прохладном Вертограде, где рекомендуют корицу толченую пить с водой после роду, для того, чтобы вычистить болезнь внутреннюю. Я вот процитировал. Да. Считается, что корица помогает понизить кровяное давление. Я бы сказал, что она нормализует кровяное давление, то есть ее хорошо принимать гипертоникам, и нет противопоказаний для применения у гипотоников. Ну что ж, Константин Михайлович, как говорится, о важном мы уже поговорили. Теперь давайте поговорим о вкусном. Давайте, с удовольствием. И, конечно, очень хорошо, что корицу можно использовать отдельно в качестве лекарственного растения, но, безусловно, все мы ее любим за то, что она вкусна, за ее вкусовые качества. Но при этом, добавляя ее в пищу, можно сказать, что мы ее используем и как пищевую полезную добавку, потому что если рассмотреть ее химический состав, то корица – это копилка витаминов, и в ней содержатся витамины С, В1, В2, витамин А. Из минеральных веществ в большом количестве содержится калий, также присутствуют фосфор, магний, железо, натрий, цинк и кальций. И, конечно, если мы добавляем корицу в пищу, у нас можно с большой долей вероятности сказать, что нам не нужно употреблять мультивитамины и так далее, и так далее. И как же этот сплав металлов? И, я бы сказал, конгломерат витаминов. Мы будем использовать в наших кулинарных рецептах. Очень просто. Дело в том, что корица обладает нежным, теплым ароматом и широко применяется в кулинарии. Можно сказать, что это идеальная пряность для сладких блюд. Ее можно добавлять в пудинги, джемы, компоты. Она хороша в молочных изделиях, в киселях и в сладких пловах. Особенно хорошо корица сочетается с теми блюдами, в которых входят яблоки. То есть яблочный пирог с корицей, фруктовые салаты и так далее. Ее можно добавлять в овощные салаты из моркови, капусты и кукурузы. Употребляют корицу либо в целом виде, то есть ее добавляют в супы и в компоты, или в молотом. В этом случае ее добавляют в салаты, в молочные блюда и так далее. Закладку же производят либо в процессе приготовления, либо непосредственно перед подачей на стол. Если в этом случае используется порошок, да? Да, да, если мы используем порошок. И, кстати, если мы порошок корицы добавляем в горячее молоко, то молоко становится, во-первых, очень вкусным. Это прекрасный напиток для людей вата конституции. Угу. И как одно из лучших средств для смягчения вата доши. И при этом молоко становится легко усваиваемым, потому что слизь осаждается, то есть корица осаждает в молоке вот эту слизь, которая затрудняет ее переваривание. А теперь о норме закладки этой пряности в различные блюда. Она колеблется от половины чайной ложки до полутора чайных ложек на килограмм риса или творога, или теста, или на литр жидкости. Ну, это такие большие объемы, например, килограмм риса. А если, например, один человек готовит для себя? Если один человек готовит, то, скажем, на стакан горячего молока, допустим, если мы это все говорим о молоке, достаточно будет пол чайной ложки. Угу. Это максимальная доза. А в том случае, если используются вот такие пластиночки, то есть она не перемолота, здесь какая дозировка, она не особо отличается? В принципе, не отличается. И, конечно, трудно дать стандартную дозировку, учитывая, во-первых, разные вкусы разных людей и учитывая разные типы конституции разных людей, потому что то, что не очень хорошо для питты, то есть не следует пить в больших количествах, добавлять корицу, то явно будет недостаточно для ваты и для кафе. Ну что ж, после этих рекомендаций, я думаю, что наши радиослушатели услышат конкретные рецепты. Тем более, что корица входит в сладкие блюда. Я надеюсь, что сладкие блюда будут тоже. Да, и будут и сладкие блюда, и будут такие немножко экзотические для нашей страны блюда, которые называются фруктовые салаты. Я не знаю почему, но в нашей стране как-то это блюдо так и не нашло широкого распространения, хотя во всем мире фруктовый салат наряду с овощным салатом считается очень таким... И полезным, и популярным. И полезным, и популярным, да. И вот я бы хотел дать два рецепта фруктовых салатов. Итак, для первого салата вам потребуется 10 абрикосов, 2 стакана измельченных орехов, это может быть смесь миндаля и фундук, 2 стакана сливок, желательно густых сливок, и от половины до 1 чайной ложки корицы. Вам будет нужно помыть абрикосы, очистить их от косточек, порезать дольками, а затем смешать все ингредиенты и подать на стол. Для второго салата вам потребуется 2 яблока, 3 банана, около 800 грамм ягод. Это может быть смесь или черника, или ежевика, или малина, или клубника, что у вас окажется под рукой, под рукой в данный момент. Особенно это хорошо делать сейчас, когда есть и ягоды, и фрукты. Еще нужно будет 2 персика и пол чайной ложки корицы. Сначала почистить бананы, порезать дольками, помыть яблоки и персики, очистить от косточек, все порезать, смешать и добавить корицу. И предложить Кришне, И будет вкусно и приятно. Да. И угостить друзей и знакомых. Да, совершенно верно. Вы знаете, я обратил внимание, что в одном из рецептов используются сливки с фруктами. В данном случае мы должны понимать, что все-таки сливки – это не молочный продукт, да? То есть там больше все-таки жира, чем в молоке. И поэтому здесь сочетание допустимо, да? Да, да. Потому что, в общем-то, молоко считается трудносовместимо с другими продуктами. Ну, молоко, да, а, скажем, сметана уже совместима, а сливки, они где-то находятся у нас на пути от одного к другому. И еще один рецепт я хотел вам предложить, это сладкий плов. Это горячее блюдо. Нам потребуется 2 чашки риса, 1/3 чашки изюма, 1/3 чашки кураги, 1/3 чашки чернослива, 1/3 чашки орехов. Это может быть опять или фундук, или грецкие орехи. 1/3 чашки сахара, 1/3 чашки топленого масла и 1/4 чайной ложки корицы. Но можно взять и 1/3, чтобы было легко запоминать. Итак, только 2 чашки риса и всего остального по 1/3. Еще потребуется щепоть кардамона и несколько жилок шафрана. Рис перебрать, тщательно промыть. В казане разогреть масло, добавить туда рис и слегка обжарить все это. Затем положить сухофрукты, специи, соль, сахар и обжарить все в течение 5 минут, перемешивая время от времени. Залить все водой так, чтобы она превышала уровень риса на 2-3 сантиметра. Доведите до кипения и варите на сильном огне, пока уровень воды не сравняется с уровнем риса. А затем прикройте крышкой и томите на слабом огне до готовности. Вода должна будет полностью впитаться. И затем вы можете готовый плов уже выложить горкой на блюдо. Плов будет рассыпчатым и очень вкусным. Сверху посыпать измельченными орехами. Да, так как вы рассказываете, это, наверное, очень вкусно. Хотя у меня, честно говоря, есть такое сомнение, что успеет ли за это время, например, изюм, курага, чернослив, а также орехи, успеют ли они приготовиться. Потому что изюм, например, если его настаиваешь, ну, в воду кладешь, он даже за ночь не успевает иногда дать сок. А я думаю, что лучший метод проверить это попробовать. Попробовать, да. Хорошо, я думаю, что наши радиослушатели непременно воспользуются этим. И как обычно в конце нашего рассказа об очередной специи мы говорим о каких-то ограничениях. Что мы сегодня можем сказать о корице? Да, существуют ограничения. Я бы сказал, что это не ограничения, а меры предосторожности. Не рекомендуется давать настой корицы детям до 2 лет. Не должны употреблять в медицинских количествах корицу женщины во время беременности. И не нужно употреблять корицу в больших количествах при кровотечениях. То есть при состояниях повышенной питты. Имеется в виду какие кровотечения? Любые. То есть в период кровотечения, либо при склонности к кровотечениям, не нужно употреблять большие количества корицы. Ну, речь идет здесь о корице, как о лекарственном растении. Опять. Угу. То есть не нужно принимать ее в медицинских дозировках. Угу. И в заключение нашей программы, как обычно, я хотел бы дать рекомендации астрологов по поводу применения этой пряности. Итак, астрологи рекомендуют корицу следующим знаком. Овнам, которые родились во вторую декаду, то есть 31 марта по 9 апреля. Близнецам, которые родились в третью декаду от 8 июня по 20 июня. Девам первой декады от 22 августа по 31 августа. Скорпионам второй декады от 1 ноября по 10 ноября, стрельцам 3 декады от 12 декабря по 21 декабря и козерогам 3 декада 12 января, 20 января. Для людей, которые родились в эти дни, корица наиболее благоприятна, так считают астрологи. А для других, я думаю, она тоже благоприятна. Вполне приемлема, да? Да. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим нашу передачу. Наши радиослушатели сегодня познакомились с очень приятной специей, которая используется, как мы говорили уже, и в парфюмерии, и в лекарствах, и также она используется в сладостях. Я думаю, что она будет очень популярна у наших радиослушателей. Мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей передаче принимали участие Константин Михайлович Хасин. Всего доброго. И вел передачу Вриндаван Чандрадас. До свидания. Хари Кришна.